Глава 16. Рива. Я начала немного уставать от сюрпризов, которые устраивали хранители. Особенно в случаях, когда я даже не могла сказать, рада им или нет. Например, когда меня отвели в одну из комнат на объекте, в которой оказался Гриффин. Я замерла в дверях с бешено колотящимся сердцем. «Этот парень теперь мой друг или враг?» Он сам-то мог ответить на этот вопрос. «Привет, лунный лучик», — сказал Гриффин с такой рассеянной улыбкой, что мне хотелось выцарапать из ушей это детское прозвище. Я боялась, что, услышав, как он вот так его произносит, забуду все те моменты, когда он делал это с искренней любовью, в те времена, когда он еще был самим собой. Ничего не ответив, я отвела от него взгляд, чтобы осмотреть остальную часть комнаты. Обстановка здесь была эклектичной. У одной стены стоял диван, у другой – простенький стол, а в дальнем конце я обнаружила пару круглых мишеней. Как будто тот, кто ее обставлял, не мог решить, для чего она предназначалась – для отдыха или для тренировок. На столе лежал ряд сверкающих ножей. Мои пальцы судорожно сжались. Гриффин внимательно за мной наблюдал. «Тебе всегда нравилось практиковаться в метании ножей. И я подумал, что во время нашего разговора ты почувствуешь себя более комфортно, если в руках будешь держать оружие». Мое внимание снова переключилось на него. «Ты планируешь сказать что-то, что вызовет у меня желание тебя зарезать?» Он слегка пожал плечами. «Надеюсь, что нет. Но я знаю, что последняя неделя здесь была для тебя гораздо более напряженной, чем хотелось бы любому из нас. У тебя есть все основания не чувствовать себя в полной безопасности». Я подошла к столу и, разглядывая ассортимент лезвий, провела пальцами по краю. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «Клэнси знает, что облажался. Я сказал ему, как плохо он поступил. Он хотел бы найти какое-то решение, но подумал, что ты, возможно, предпочтешь сначала обсудить все со мной. Меня ведь ты лучше знаешь». Я совсем не знала парня, который сейчас говорил все это таким пугающе ровным голосом. Но я и правда предпочла бы поговорить с Гриффином, а не с этим уродом Клэнси. Хотя бы потому, что меня мучили вопросы, на которые не мог ответить никто, кроме Гриффина. Я выбрала один из ножей, самый тонкий и такой острый, что, казалось, он мог бы разрезать плоть, словно масло. «Значит, ты просто его марионетка? Ты говоришь от его имени, а не от собственного?» Гриффин покачал головой. «Я сам принимаю решение, но я по-прежнему считаю, что то, что он пытается сделать, может быть к лучшему для всех нас. Работа продолжается». Работа, которая травмировала Зиана еще сильнее и вынудила нас с Джейкобом уничтожить одну банду в интересах другой, возможно, еще более ужасной. Я сжала челюсти и, крепко ухватившись за рукоять ножа, повернулась к Гриффину. «Тогда ты на его стороне, а у меня достаточно причин на него злиться. Ты не боишься, что я могу пырнуть тебя ножом?» Я действительно могла бы его убить. Он знал, что могла бы. Один достаточно глубокий порез на горле, и он умер бы прежде, чем хранители ворвались сюда вместе с Домиником. С моей сверхъестественной скоростью я могла нанести удар еще до того, как Гриффин успел бы попытаться его отразить. Но он лишь спокойно смотрел на меня в ответ. Казалось, мои слова ничуть его не потревожили. «Ты не настолько зла», — сказал он. «Ты не хочешь причинить мне боль?» Я стиснула зубы. Может, я и правда была не настолько кровожадной, но тот факт, что он мог читать мои эмоции, чертовски меня раздражал, особенно когда казалось, что они ничуть его не трогали. Что, черт возьми, нужно было сделать, чтобы пробудить в нем хоть немного эмоций? Я поправила нож в руке, заставляя себя погрузиться в состояние спокойной сосредоточенности, которое не выдало бы моих намерений, и бросилась на Гриффина. Я ударила его спиной о каменную стену достаточно сильно, чтобы оставить синяки, но недостаточно, чтобы сломать кости. Затем я подняла нож и приставила к основанию его горла. При ударе выражение лица Гриффина изменилось, но секунду спустя оно вернулось к своему обычному спокойному состоянию. Я решила, что его реакция была вызвана лишь физической болью. Он смотрел на меня сверху вниз своими холодными и пустыми небесно-голубыми глазами. Более того, он выглядел любопытным, не испуганным, не раздраженным. «Может, мне и не нужно злиться, чтобы считать, что твоя смерть будет нам только на руку?» Огрызнулась я, но даже произнося эти слова, понимала, что говорю неправду. Потому что в эту же секунду у меня внутри все сжалось от чувства вины и ужаса, и он без сомнения это чувствовал. Гриффин был прав. Каким бы он ни стал, я не хотела причинять ему боль. Он наклонил голову, словно не замечая, что из-за этого лезвие царапало его кожу, и я слегка отодвинула его назад. «Ты расстроена из-за меня, но не настолько сильно. Зачем ты это сделала?» Я нахмурилась. «Ты ведешь себя так, будто ничего не имеет значения. Я пытаюсь понять, важно ли для тебя хоть что-то». Он поднял руку и накрыл ею мою, ту, что прижималась к его груди чуть ниже плеча. В ту секунду, когда его пальцы коснулись моей кожи, по моим венам пробежала дрожь. Все тени в моей крови проснулись и трепетали от предвкушения. В глазах у Гриффина наконец-то промелькнуло что-то, отдаленно похожее на эмоцию. «Ха, эти прикосновения влияли на него так же, как на меня?» Я понимала, что это имеет смысл. Все остальные парни чувствовали между нами такое же сильное притяжение, желание соединиться физически и позволить нашим теням слиться воедино. Что бы хранители ни сделали с Гриффином, возможно, эту черту его натуры они искоренить не смогли. Когда он обхватил мою руку своей, его взгляд стал немного более сосредоточенным, более присутствующим. «Ты важна для меня, Рива, и парни, и все те некровные. Физический контакт и наша близость отвлекали меня больше, чем хотелось бы». Я отстранилась от него, забрала свою руку и опустила нож. «Забавный ты выбрал способ, чтобы это показать. Мы наконец-то выбрались, как всегда хотели. Мы бы пришли и за тобой, если бы знали, что ты жив, а ты помог хранителям затащить нас обратно в эту тюрьму». Я быстро пожалела, что забрала руку, потому что на лице у Гриффина снова появилось то же рассеянное выражение. На какое-то мгновение он действительно был со мной, но теперь снова отстранился. «Я уже говорил, почему помог им», — сказал он. «Вы причиняли много вреда миру, разрушали дома, убивали людей. Людей, которые на нас нападали!» Мгновение Гриффин молчал, изучая меня. Когда он снова заговорил, его голос стал тише. «Знаешь, я ведь не сразу согласился помогать. Но несколько хранителей пришли ко мне и рассказали, что произошло. Они показали фотографии с того места, где, по их словам, ты участвовала в боях в клетке, и сказали, что это ты убила всех тех людей. Я им не поверил». У меня перехватило горло. Прошло несколько секунд, прежде чем я нашла в себе силы заговорить. «Это не... Я не хотела убивать всех, кто там был. Я даже не знала, что это случится». «Но в этом и проблема, не так ли?» Тон Гриффина стал таким мягким, словно я была диким зверем, которого он пытался приручить. «Большинство из этих людей просто пришли посмотреть. Не они тебя там держали. Все ли они заслуживали смерти?» Мое тело напряглось. «Тогда я даже не подозревала, что обладаю такой способностью. Я учусь ею управлять». «Дело было не только в этом», — сказал Гриффин. «Дело не только в тебе». Он сделал паузу. Я не верил в это, пока мне не показали видеозапись из хижины Урсулы Энгель. Ты знаешь, что у нее были камеры наблюдения? Так что я видел, как ты скручивала и ломала тела, прямо как тогда на арене. Вот тогда-то ты и начал нас выслеживать, сказала я, и от обрушившегося понимания у меня все внутри перевернулось. После дома Энгель, именно тогда хранители стали находить нас намного быстрее. Стоило нам задержаться где-то дольше, чем на день, как они тут же появлялись. Гриффин наклонил голову. Какое-то время. Но потом в Майами их стратегия не сработала. Они не смогли вас забрать, и пока они пытались это сделать, одна из тенекровных умерла. Тогда я решил, что, возможно, ошибся, что безопаснее будет позволить вам уйти. Я с трудом сглотнула. Но потом ты снова передумал? Они показали мне, что Джейкоб делал в Гаване. Всех тех людей, которых он убил, а потом отрубил им руки. Гриффин нахмурился, как будто эта мысль приводила его в замешательство. Чем больше времени он проводил на свободе, тем хуже становился, все более жестоким. А потом ко мне пришел Кленси, рассказал, что он собирается все изменить и что опекунство больше не будет работать так, как раньше, что вы больше не будете заперты и сможете использовать свои способности во благо. И ты ему поверил. Он не солгал, и теперь мы здесь. Подкинув в руке нож, я бросила его в одну из мишеней. Он попал прямо в центральное кольцо, но я не испытала ни капли удовлетворения. «Теперь мы здесь», — сказала я. «Работаем наемными убийцами для тех преступников, которые сочтут нужным заплатить ему за самую грязную работу. Чем убийство людей за деньги лучше, чем убийство ради самозащиты, Гриффин?» Гриффин подошел к столу, на котором были разложены ножи, но только окинул их взглядом. Он никогда не любил упражняться с оружием. «Я не знал, что Кленси получает деньги, но они нужны ему, чтобы все шло, как и сейчас, чтобы нас обеспечивать. Если он выбирает работу, которая приносит миру наибольшую пользу, это не проблема». Я схватила нож поменьше и бросила его вслед за первым. Он попал в цель в паре дюймов от центра. «А как ты можешь быть уверен, что он выбирает именно эту работу, а не ту, которая приносит ему больше денег?» Он сказал, что с этого момента будет более тщательно проверять, кто нас нанимает. Я фыркнула. «Забавно, почему-то я не начинаю автоматически верить всему, что он говорит». Гриффин ответил таким терпеливым тоном, что снова вывел меня из себя. Я знал его еще до того, как он нас сюда привез. Он упорно трудился, чтобы предоставить нам эту возможность. Он лучше, чем хранители, которые раньше были у власти. Лучший не значит хороший. Но если идеального варианта нет, приходится выбирать самый подходящий. Я взяла другой нож, но просто начала перебрасывать его из одной руки в другую, не сводя глаз с Гриффина. «А как насчет того, как он обошелся со мной и Зианом? Ты это назовешь чем-то хорошим?» Голос Гриффина стал тверже. «Это было нехорошо. Совсем. Я и представить себе не мог, что он собирается предпринять что-то подобное. Но он знает, что это была ужасная ошибка. Он ведь больше не пытался вас свести». «Это правда, что за последние 4 дня я видела Зиана всего дважды, и то во время обычных тренировок. Нас даже не заставляли тренироваться вместе. Все равно было отвратительно, что он вообще пытался нас заставить», — ответила я. Гриффин отвел от меня взгляд и стал еще более отстраненным, чем раньше. «Я думаю, хранители привыкли видеть в нас людей, а не подопытных животных. Даже тех, кто пытается поступать правильно. На это может потребоваться время». Я подавила стон разочарования. Очевидно, пока что Гриффин ни за что не готов был отвергнуть подход Кленси. «Если у нас будет шанс сбежать, используя аварийную систему, о которой Андреас рассказал мне вполголоса за ужином 2 дня назад, сможем ли мы вообще взять Гриффина с собой? Захочет ли он уйти или попытается нас остановить? Но если мы оставим его здесь, он направит хранителей прямо к нам, как делал это раньше, не так ли?» Я сменила тему, чтобы перейти к самой важной информации, которую я все еще могла от него получить. Я сомневалась, что он ответил бы, если бы я спросила напрямую, но это не означало, что мне не следовало попытаться узнать большее. «Мы говорим о людях, которые заставили тебя проливать кровь по всей стране, чтобы отслеживать наше передвижение. Я удивлена, что они не выжили из тебя все соки за все те дни, что ты, должно быть, следил за нами». Гриффин слегка улыбнулся, как будто думал, что это могло меня успокоить. «Все было не так. Мои способности тоже развились и усилились». Глядя прямо на него, я приподняла бровь. «Тебя к нам привели наши эмоции?» «В некотором смысле. Мы пришли к выводу, что если я сосредоточусь на ком-то, кого я достаточно хорошо знаю, то смогу точно определить его местоположение на карте. Я просто начинаю чувствовать, где именно он испытывает свои эмоции». «Гриффин может засечь нас на чертовой карте?» У меня по коже побежали мурашки. «Мы никогда не сможем далеко убежать от хранителей, пока Гриффин готов служить в качестве средства слежения. Даже в тот раз, когда мы уплыли за океан, все сработало только потому, что он на время от этого отказался. Но я понятия не имела, как до него достучаться. Нет, возможно, это было не совсем так. За все время, что мы провели в этой комнате, одна вещь все же вызвала у него реакцию, которую хотя бы отдаленно можно было назвать искренней. Отложив нож, я повернулась к нему лицом, протянула руку и взяла его ладонь в свои, куда более маленькие. От простого прикосновения кожи к коже все мои нервы натянулись. Я провела кончиками пальцев по костяшкам его пальцев, и тени внутри меня вспыхнули от желания подойти ближе. И во взгляде Гриффина, который вдруг стал куда менее уверенным, промелькнул намек на то же самое желание. «Ты так хорошо меня знаешь», — тихо сказала я, прижимаясь к нему. «Ты всегда понимал меня лучше, чем кто-либо другой. Разве ты не видишь, что я не какой-то монстр, которого нужно запереть в клетке? Мы с этим справились, мы овладевали своими силами. Никто никому не причинил бы вреда, если бы нас просто оставили в покое». Его губы сжались. «Я в этом не уверен. Если ты снова потеряешь контроль, если Джейкоб взбесится, я просто не могу этого допустить». Я сжал его руку, и его пальцы обхватили мои в ответ. Мою грудь пронзила острая боль. «Это не твоя вина. Ты не виноват ни в чем из того, что мы сделали». Гриффин засмеялся, и после того жуткого спокойствия, к которому я уже привыкла, его хриплый смех казался каким-то странным. «Ты даже не представляешь, насколько я виноват», — прошептал он. «О чем он говорил?» В его глазах вспыхнуло страдание, но оно исчезло так быстро, что я не могла сказать, не показалось ли мне. Я позволила себе подойти ближе и подняла руку, чтобы коснуться его лица. Но Гриффин отстранился, вырывая свою руку из моей хватки. Какая бы хрупкая связь между нами ни установилась, она тут же исчезла. Он моргнул, на его лицо вернулось отсутствующее выражение. Прежде чем я успела повторить попытку, дверь за его спиной открылась, и в комнату просунул голову хранитель. «Гриффин, Рива, поскольку ваша беседа прошла успешно, Кленси хочет, чтобы я отвел вас поужинать». «Ваша беседа прошла успешно». После этих слов у меня в голове словно что-то щелкнуло. По моим венам разлилась смесь ужаса и уверенности, Я перевела взгляд обратно на Гриффина. «Черт возьми, ты ведь знаешь, что это такое, не так ли?» Гриффин нахмурился. «Что это?» Я не могла читать его мысли так же хорошо, как он мог читать мои, но мне показалось, что он действительно ничего не понимал. Я отступила от него на шаг и скрестила руки на груди, словно защищаясь. «Ты сказал, что Кленси учится на своих ошибках. Что ж, из-за них он просто стал более осторожным. Это чертово свидание! Он хотел, чтобы мы снова стали друзьями. Почему именно сейчас, после того, как он не смог заставить меня переспать с Зианом? На это может быть только одна причина. Кроме Зиана, ты — единственный парень из нашей первоначальной шестерки, с которым я еще не была». Гриффин пристально на меня посмотрел. Прежде чем он успел ответить, то ли опровергнуть это, то ли возразить в защиту Кленси, я решила, что больше не хочу слышать от него ни слова. Я подошла к стоящему у двери хранителю. «Я бы с удовольствием поужинала, но не с Гриффином. Позволь мне сходить в кафетерий. Сейчас. И передай Кленси, что он может убираться к чертовой матери, если, конечно, он прямо сейчас не слышит это из моих уст».